Я примерно представляла все изменения, которые должны со мной произойти, но все равно прислушивалась к своему телу. Ощупывала появившийся пока очень маленький живот, налившуюся грудь. Миссис Крафти знала заклинание, которое позволяло услышать сердцебиение плода. Было даже жутковато слышать два крошечных сердечка. Кроме того, я много спала. Зима шла на убыль. У меня пару раз были небольшие кровотечения. Дед тут же ставил на уши все мунга, ничего серьезного не нашли, но мои посиделки в оранжерее прекратились. Я начинала ненавидеть спальню. Мне все больше хотелось плакать. На лице появились пятна. «Тсссс, все хорошо, ты все равно красивая». Северус силой отобрал у меня зеркало. «Не зацикливайся на этом, я страшная». Плакала я. «Меня никто не любит, на меня противно смотреть». «Я тебя люблю», — буркнул он, — «чудовище, все тебя любят». Стыдно было до ужаса, но я ревела, уткнувшись в плечо мужа. Миссис Крафти деликатно вышла. Запасы вязаных вещичек росли. Я постепенно совершенствовалась. Связала шарф для Северуса. Красивый и длинный, зеленого цвета с серебряными змейками. Миссис Крафти учила моего мужа зачаровывать детские вещи, ведь мне нельзя было колдовать. Своего времени ждали пеленки и теплые одеяльца. Дед и Барти оборудовали детскую. Из каких-то закромов появились колыбельки. Сколько же поколений Краучей пользовались ими. Даже жутко стало. Детишки тем временем росли и развивались, и я начала чувствовать, как они толкаются. И если вначале это было что-то легкое и немного странное, вроде того, что внутри что-то плещется, то со временем они становились все более активными, и некоторые их движения даже доставляли дискомфорт. «Хотела бы я знать, что они там делают», – пробормотала я после довольно ощутимого удара. «Они устраиваются поудобнее», – сказала миссис Крафти. «Но они же там не дерутся». Мне вдруг стало жутко. «Вдруг им чего-то не хватает, и они уже сцепились за место под солнцем?» «Не дерутся», – успокаивала меня сиделка, – «они играют». «Интересно, во что?» «В футбол? Это уже кикбоксинг какой-то». «Что, дорогая, что такое кикбоксинг?» «Довольно жесткий вид спорта, Макгловского. Мужчинам же все это нравилось». «Ну да, живые и активные детишки. И пинают они маму, а не папу, дедушку и прадедушку. Они меня не любят», — жаловалась я, — «они меня бьют. Им там не нравится. Все у них хорошо, миссис Крафти была само терпение, дети должны двигаться, а тут сразу двое. Но, может быть, им там тесно? Разве живот не должен быть больше?» Переводы пришлось отложить, у меня не хватало на них никакого терпения, и постоянно казалось, что я ничего не понимаю. Это было ужасное ощущение. Мне не давали газет, но теперь меня это не волновало. Расследование дела Дамблдора, Гриндевальд, Уизли, все это существовало где-то в другой вселенной. Моя вселенная сузилась до размеров спальни. Я сама себе ужасно не нравилась. «Мерлин, я когда-то выдумывала для себя капризы, чтобы позлить родичей. Теперь ничего выдумывать было не надо. Любимая еда могла вызвать тошноту, меня могло вывернуть от любого запаха. Хотелось чего-то непонятного. Устрицы с малиновым вареньем уже не впечатляли. Все казалось пресным, даже шоколадные конфеты с горчицей. Приближалось лето. В Хогвартсе закончились экзамены, и приехала Мэгги. За свои сову она особо не переживала, ее больше интересовала я. «Тяжело?» – спросила она. Я шмыгнула носом. Приближались роды, и мне было здорово не по себе. С одной стороны, это означало, что мои мучения наконец-то закончатся. А с другой, меня же должны учить всем этим вещам, которые очень нужны. Как правильно дышать, например. Миссис Крафти говорила, что мне это не понадобится. «Ничего не понимаю, кесарево сечение будут делать, что ли? То есть, у меня там какие-то проблемы?» Просвещать меня взялась Мэгги. «Тебе дадут обезболивающее зелье», — сказала она, — «и все сделает колдомедик. Никто не будет тебя мучить. Все так делают». Стало немного легче. Боли я все-таки боялась, да и двойня. Июль шел к концу, и однажды я проснулась в мокрой постели. «Ну, вот и хорошо», — сказала миссис Крафти, — «сегодня все и произойдет. Устали, миленькая, все скоро кончится». Появились колдомедики, мне дали выпить невкусного зелья. Когда я очнулась, в комнате была только сиделка. Ощущение было странным. Я осторожно прикоснулась рукой к животу. Его не было, а на его месте ощущалась довольно тугая повязка. «А где дети?» «Проснулись, дорогая», — разулыбалась миссис Крафти. «Вот и славно. Выпейте это, и водичкой запейте. Вот, а теперь можно еще поспать. Дети у вас родились здоровенькие, крепенькие. Мальчик на 15 минут старше. Голос подали сразу. Уже покушали. Сейчас вам принесут. Я пойду, скажу. Покушали. Я прикоснулась рукой к груди. Что они покушали? Но сиделка уже покинула комнату. Я уставилась в потолок. Ты же не собиралась кормить их грудью? Послышался насмешливый голос. Выброси это из головы. И мой тебе совет. Завязывай с капризами. Я еще ни разу не видела, чтобы с кем-нибудь так носились, но теперь все кончилось. Леди Анабеллу, пролепетала я, не вздумай устраивать истерику, повторила леди. Двери распахнулись, появилось все наше семейство. Два домовика держали в лапках кружевные свертки в бантиках. Дети, как ты себя чувствуешь? Смотри, какие хорошенькие, и имена им так подходят. Все счастливы, здоровы и веселы, небось, уже и выпили за здоровье малышей. Дети были крохотные, их головки покрывал темный пушок, цвет глаз было пока не определить. Мальчик и девочка, долг перед родом выполнен. Я представил их алтарю, сказал дед, но полную церемонию без тебя проводить нельзя. Завтра тебе станет полегче, и Северус отнесет тебя в ритуальный зал. Теперь быстро пойдешь на поправку. Все хорошо, Гермиона, отдыхай. И малышей унесли, оставив рядом с подушкой несколько футляров с драгоценностями. Я сморгнула слезу. Леди не кормит малышей грудью, не купают их и не пеленают. Ладно, но я буду читать им сказки, носить на руках и играть с ними. Это у меня не отнимут. Я сказала, они не будут брошены на домовиков в детской. Вот только поправлюсь и смогу ходить. Молодец. Послышалось со стены. Удержалась. С ними же все будет в порядке, тихо сказала я. А мне и правда в себя прийти надо. Но я, вернулась миссис Крафти. Как вы, дорогая? Повязка не давит, я вам попозже массаж сделаю, и упражнения покажу. Наверное, ждете не дождетесь, когда вставать можно будет. Резко даже не пытайтесь, столько лежали. Потихонечку, полегонечку. Грудь я вам перевязывать не стала, но зелье еще разок выпить не помешает. И крем готов, чтобы пятна с лица побыстрее сходили. Вы такая молодец, давайте-ка повязку посмотрю. Да, нехило меня запеленали. Вы ведь у нас еще побудете? Я привыкла к добродушной сиделке, ее рассказам и урокам рукоделия. Пока побуду, кивнула она, надо проследить, чтобы вы встали и полностью на поправку пошли. Должна заметить, миссис Крауч, что меня редко в каком доме такой заботой окружали. И комната уютная, и полное обеспечение, и отношение уважительное. А дедушка ваш не только обычную оплату выплатил, но и подарок на рождение правнуков сделал. Настоящий джентльмен. И батюшка ваш тоже. А как ваш супруг к вам относится? Редко когда такое увидишь. Я рассказывать про клиентов права не имею, но скажу, что ваше семейство свое положение по праву занимает. Не все к простым людям так относятся. А я думала, что я вас, пробормотала я. Она махнула рукой. Да что вы, это же естественно. Все, кто в положении, и плачут часто, и чудят. Это дело такое, житейское. А вы меня, старуху, даже не обозвали ни разу. И вязать учились. Мне же приятно. Я вам схемочки скопирую и оставлю. Мало ли, что еще пригодится. И для мисс Смит тоже. Ее у нас в Мунго очень хвалит. Хорошая из нее акушерка будет. А она девочка благодарная. Про все ваше семейство только хорошее говорит. Особенно про вас. Я так понимаю, что она с мистером Поттером встречается, а там два рода, никуда не денешься, так что и ей мои схемочки пригодятся. Они помолвлены, сказала я, только это пока секрет, но жениться будут после окончания Хогвартса. У нас с Северусом тоже все непросто получилось. Миссис Крафти понимающе улыбнулась. Расчеты обязательства, знакомое дело, а знаете, так оно и лучше. Притираться-то всем приходится, какая бы там любовь ни была, а вам уже проще. Ну как, так удобно. За время разговора она ловко перепеленала, по-другому и не скажешь, меня. Удобно, ответила я, спасибо. Вы правы, так встать хочется. Вот читала как-то про мадам Монтиспан, как она сразу после родов на балах отплясывала и на охоту выезжала. Я так не хочу, да и сама она мерзкой бабой была. Но такое здоровье зависть вызывает. Для леди приличнее в постели полежать, даже если не так плохо себя чувствует, подмигнула миссис Крафти, нечего джентльменам расслабляться, им только дай слабину, быстро запрягут и еще понукать будут, а теперь выпейте еще зелья, запейте и поспите, все у вас хорошо, а будет еще лучше. Я послушалась и провалилась в целительный сон. Глава 46. На следующий день я попросила принести малышей. Их устроили рядом с моей кроватью, и я смогла наконец-то рассмотреть их. Оба спали. «Хорошенькие», — сказала миссис Крафти. «А что маленькие? Так двое же. Быстро подрастут. А чем их кормит?» — спросила я. «Нашли кормилицу. Смесь варит», — ответила миссис Крафти. «Супруг вашей варит. Там состав очень сложный, а разводит потом особой водой». Я вздохнула. Не отказалась бы от общества Северуса, но раз он так впрягся, то надо радоваться. Крем от пигментных пятен, питание для детей, зелья для меня. Хотя мне бы очень хотелось с ним пообщаться. «Ничего, пусть только вылезет из лаборатории». «Миссис Крафти», — спросила я, — «а что, ведьма детей грудью совсем не кормит? Вот маглы считают, что это намного полезнее». «Маглам, может, и полезнее», — ответила сиделка, — «но в разных семьях по-разному бывает, а у леди обязанностей хватает». Я вздохнула. «Леди меня точно не поймут. Тут надо собственным примером, если что, и то больше шансов, что просто примут за сумасбродку. Тем более, что тут вопрос внешности и свободного времени, и статистики под рукой нет, а маглы для волшебниц не указ. Того же Люциуса Малфоя грудью точно не кормили, что не помешало ему вырасти здоровым мужчиной и сильным волшебником. Барти и Элспид недовольными не выглядели и трогательно почмокивали губками во сне. Здоровые младенцы спят и кушают. Кушают и спят, вспомнилось мне. Плачут, если голодные, мокрые или что-то болит. Значит, у этих точно все в порядке. Тем более, что их не замотали как личинок шелкопряда, пеленки были вполне свободными. В комнату заглянул Северус. «Проснулась, давай пить зелье». Я улучшил вкус. «Вечером надо быть в форме. Малышей тут же унесли, чтобы не будить». «Спасибо за зелье», — поблагодарила я. «Посиди со мной, пожалуйста». Он присел на край кровати, а я послушно выпила несколько зелий. Встать хотелось до дрожи, но я знала, что лучше потерпеть, чем потом мучиться. Хотя от этого было и не легче. «Ты быстро восстановишься», — сказал Северус, «ведь все время ты была в родовом доме, поблизости от алтаря и источника. Да и мы делали, что могли, и дети больше не будут тянуть из тебя магию и силу. Я довольно много прочитал про беременность у ведьм, сам теперь могу колдомедиком работать. Двое малышей, да еще разнополых, это очень непросто». Я задумалась, да, слышала, что однояйцевых близнецов мать-ведьма ощущает как единое целое, а вот двойняшки, да еще королевская парочка, это потяжелее будет. Да, если уж на меня что-то сваливается, то по полной программе. «Я очень тебе признателен, что ты назвала дочку Элспид Эйлин», продолжал мой муж, «ведь Эйлин – это имя моей матери. Я посмотрела в школьном архиве, выкрутилась я, да и само по себе имя понравилось. Спасибо». Меня поцеловали в лоб. «А как у нас дела?» – спросила я. «У меня такое ощущение, словно я была завернута в вату. Скоро придешь в норму», – кивнул он, – «и снова будешь жутко любопытной. А у нас все хорошо. Ждем новую статью в следующем номере Вестника зельеварения. Лангботтом вырастил те растения, которые обещал. Поттер и Мэгги собираются объявить о помолвке, как только ты сможешь присутствовать на празднике. Мистер Крауч скоро вернется из министерства, а Барти про свои новости тебе сам расскажет». Я удивилась. «Новости от Барти, про которые он должен рассказать сам. Он что, жениться собрался?» — пробормотала я. «А ты откуда знаешь?» — удивился Северус. «Ну, я устроилась поудобнее, были кое-какие признаки, но я за него рада. Ему придется просить у тебя благословения», — усмехнулся Северус. Я хмыкнула. «Приятно быть хозяйкой дома. Неужели все-таки Рита? Надо будет присмотреться. Барти слишком долго сидел в заперти. А у нас есть Мэгги, пусть присмотрится к мисс Жук. Сегодня не будет ничего тяжелого или сложного», — продолжал Северус, — «а вот от поздравления отказываться не принято. Можно отложить максимум на 3 дня. Всего и придется посидеть в кресле и рано уйти, но без приема не обойтись. Скромного, мамочки». Простонала я. «За что? Хочешь еще в кроватке полежать?» «Нет-нет-нет, меня чуть не подбросило. Только не это». «Согласна, на все согласна, и на прием тоже. Кто будет готовить?» «Барти», — ответил Северус, — «там всего ничего, только выпивкой обеспечить, и комнаты в порядок привести, и туалеты проверить», — тут же вспомнила я, — «и запасы дымолетного порошка, и свечей, и оранжерею в порядок привести, и...» «Пригоню к тебе Барти, пусть отчитается», — согласился Северус. «Это все-таки не бал, тут даже задерживаться надолго не принято. Главное, выразить свое почтение и поздравить. Но тебя за 3 дня надо привести в приличный вид и заказать платье. А под платьем затянуть в корсет и бандаж, тяжело вздохнула я, придется. Ты можешь показывать слабость, но выглядеть должна безупречно. Прорвемся, согласилась я, положение, оно такое, обязывает. Сильно будешь меня мучить, очень сильно, сказал он. Как насчет прогуляться по парку на ковре-самолете? Ура! Погода была замечательная, ковер-самолет с моей бренной тушкой на борту медленно скользил на небольшой высоте, и это было божественно. Я наслаждалась солнышком, теплым ветерком, запахами трав и цветов. Это было совсем не то, что открытое окно в комнате. Холодный лимонад был в тему. Как легко сделать человека счастливым, заметил Северус, сидящий на краю ковра и болтающий ногами. Надо отравить ему жизнь по максимуму, лишить простых радостей, а потом дать маленькую слабинку. Тебе тоже нелегко пришлось, заметила я. Он махнул рукой. По сравнению с моей нагрузкой в Хогвартсе, это сущие пустяки. Несколько зелий и участие в ритуалах. К тому же я отлично знаю, для чего все это делается. Про условия я просто молчу. Знаешь, я в ближайшие много лет точно не захочу снова проходить через все это, сказала я. Северус кивнул. Понимаю, есть зелье, которым пользуется большинство ведьм. Я варил его для нарциссы, если что, гарантия надежная. Потом, если захочешь еще ребенка, просто выпьешь зелье плодородия. Так просто, удивилась я. После выполнения долга перед родом, да, он налил лимонада себе, так что не переживай. Если, конечно, ты не против супружеских обязанностей. Я, за, улыбнулась я. Супружеские обязанности, это замечательно. Где вы там? С другой стороны на ковер запрыгнул Барти. Готовитесь к вечеру, наслаждаемся, ответила я. И я бы хотела услышать рассказ про следствие. И вообще про все. Я столько всего пропустила. Честно говоря, мы все боялись, что ты сорвешься, сказал Барти. Последние недели дались тебе нелегко. И грузить дополнительной информацией просто не стоило. Давай завтра спокойно обо всем поговорим. Хорошо, согласилась я, заодно напомнишь, я многое уже забыла. Какая же ты хорошая, когда не капризничаешь и не поешь, поддразнил меня родитель. Ну, если ты настаиваешь, не надо, дружно заявили оба, и перед моим носом тут же оказался стакан с лимонадом. Все-таки магия действительно творит чудеса, а колдуны и ведьмы гораздо сильнее и здоровее обычных людей. Мне страшно даже представить, сколько времени длилось бы восстановление после такого длительного периода практически неподвижного лежания. Нет, конечно, я не смогла сразу же встать, но уже этим вечером я спокойно присутствовала на ритуале, который проводил мой дед. Дети уже были представлены алтарю, а теперь их привязывали к нему. Мне было жалко крох, у которых брали кровь, но ранки моментально залечили. Дети даже расплакаться не успели. Мы с Северусом просто присутствовали. Главными на этой церемонии были дед и Барти III. Барти II смиренно склонил голову. Следующий ритуал будут проводить, когда моему сыну исполнится 5 лет. И еще один, в 11, окончательно сделает его наследником рода. Древние традиции в действии. Можно возмущаться и бунтовать, а можно расслабиться и получать удовольствие. Атмосфера в ритуальной комнате была потрясающая. От камня исходило неяркое сияние, а все мы чувствовали себя единым целым, семьей. А в гостиной дед, не изменяя себе, достал 2 шкатулки. Золотое ожерелье для правнучки и кинжал гоблинской работы для правнука. Кроме того, для детей были открыты сейфы, куда поместили значительные суммы на дальнейшее обучение. Барти открыл шампанское. Теперь было можно немного выпить и мне. Мэгги весело улыбалась. Да, когда-то и ее ждет нечто подобное. Разве что не придется лежать пластом. Мы и миссис Крафти пригласили на небольшую семейную вечеринку. Сиделка страшно растрогалась. Так что там с Дамблдором? Спросила я. И с Гриндевальдом, насколько я понял, ответил дед. Они подружились еще в юности. Причем там была не дружба, а нечто большее. Потом на какое-то время их пути разошлись. Гриндевальд оказался намного сильнее и талантливее. Сумел подмять под себя тогдашнее руководство Германии. Грезил миром, где маглами будут править маги. Мечтал о сплаве магловских технических достижений и волшебства. Чем это кончилось, мы все знаем. Присутствующие вздохнули. Комплекс бога еще никого к хорошему не приводил. Война шла к концу. Было ясно, что немцы проигрывают. И тут-то к Геллерту и явился его бывший любовник с очень конкретным предложением. Они должны были разыграть магическую дуэль. Ну, все понятно, дуэль была постановочной. А кто тогда сидел в Нурмингарде? Спросила я. Двойник Гриндевальда. Это не так уж сложно было устроить в той неразберихе, что тогда творилось. Там даже не надо было со сходством возиться. Нашли какого-то сумасшедшего, которому и внушили, что он, Геллерт Гриндевальд, а настоящего вывезли в Англию, вместе с кучей оборудования. Вот только большинство документов умудрился прибрать к рукам мой отец, ответил дед. А Гриндевальд об этом не знал? Спросила Мэгги. Нет, я же говорю, жуткая неразбериха была. К тому же надо было скрываться, искать убежище, зачаровывать его. Это тоже потребовало времени. Нужно было осмотреться, начать разбираться с вывезенным. Дел было не в проворот. Дамблдор пристроил к Гриндевальду Тома Риддла, гениального полукровку, потомка самого Салазара Слизерина. Сперва все шло неплохо. Было решено, что Том создаст оппозицию существующей власти, привлечет в свои ряды чистокровных и богатых, а потом станет номинальным повелителем магической Британии. Подлинным властелином, разумеется, стал бы Гриндевальд с Дамблдором на подхвате. А Дамблдор был в курсе, что он будет на подхвате, спросила я. Думаю, что нет, ответил дед, но его мнение никого не интересовало. Итак, они начали свой проект. Работы было непочатый край. Кроме того, требовалось создавать видимость борьбы. На роль оплота света назначили Дамблдора. Тот очень удачно стал директором Хогвартса и смог влиять на юные умы, направляя одних к Риддлу, а других, подминая под себя. Тут-то и пригодился ритуал «Разделенное бремя». Сперва с ролью громоотвода вполне справлялся Аберфорд, брат Альбуса Дамблдора. Но постепенно директор входил во вкус, и ему потребовались и другие. Мародеры были особым проектом. Гриндевальд вспомнил про то, как в Рейхе готовили молодежь. Кое-какие методы уже были опробированы, а остальные обкатывались непосредственно на Джеймсе Поттере, Сириусе Блэке и Ремусе Люпине. Питер Петтигрю был не только подопытным, но и своеобразным куратором этой группы. Держал их всех под контролем. С Люпином был полный провал. Вместо возможного берсеркер получили тряпку недооборотня. Поттер и Блэк показывали более высокие результаты. Но тут случился первый крупный сбой в программе наших аферистов. Взбунтовался Том Риддл. Более того, он серьезно проклял Альбуса Дамблдора. Тот мог держаться на артефактах и подпитке от преданных ему людей, но стремительно старел. Ему потребовалось новое тело. И он выбрал Гарри, поежилась Мэгги. И он выбрал ребенка Джеймса Поттера и Лили Эванс, кивнул дед. Согласно расчетам, он должен был родиться сильным магом. К тому же древний род с дарами, законные владельцы одного из легендарных даров смерти. Не какие-то там Дамблдоры. Состояние большое, опять же, как разобраться со старшими Поттерами, которые ни за что бы не согласились на брак наследника с Маглорожденной, придумал Гриндевальд. В Рейхе велись исследования по созданию того, что маглы называют бактериологическим оружием. Записи Герпия Мерзостного, а потом и одноглазой ведьмы для него достал Дедалус Дингл. Ему и в голову не пришло, зачем подобное могло понадобиться. Попросил друг, почему бы и не помочь. Иногда глупость страшнее реального злого умысла, прокомментировал это Барти. Мне было не по себе. Как же легко манипулировать мнением большинства, и как просто закамуфлировать любую гадость всеобщим благом и тому подобным. Так и были устранены несколько представителей старых семей, которые мешали Дамблдору и Гриндевальду. Дед отпил вина и тяжело вздохнул, да уж, сам едва избежал подобного. Джеймс Поттер женился на мисс Эванс, родился их ребенок, а вот Том Риддл стал представлять реальную опасность для планов директора Хогвартса и его руководителя. Риддла было решено устранить, причем с большой помпой. На роль победителя назначили новорожденного Гарри. Дамблдор любил славу, ему было мало прежней, о которой многие уже стали забывать. Была разыграна постановка сложным пророчеством, на которую попался Северус. «Да, друг мой, тебя не просто так пригласили на собеседование в Кабанью голову и дали прослушать выступление мисс Стрелани, и вложили в голову установку на то, что ты должен донести услышанное до Темного Лорда, а потом, когда выяснится, что под пророчество подпадают Поттеры, прийти за помощью к директору Хогвартса. Практически идеальная диверсия. Заодно и тебя, перспективного зельевара, прибирали к рукам. Ловко, не так ли? Ведь получить звание мастера тебе помог не Дамблдор, а Риддл. Помог с рекомендациями, дал возможность учиться дополнительно, оборудовал лабораторию. И вот мы имеем самого молодого мастера зелий за последние 300 лет. Вот только на руке у него метка. Но если за него поручится уважаемый человек, то вполне можно и на работу брать. Под надзор этого самого уважаемого человека. Да уж, Северус поежился, даже жутко от того, насколько это просто. Но я так и не понял, что случилось с Поттерами. Поттеры действительно поверили в опасность, которая им якобы грозила. То, что Том Риддл к тому времени уже давно попал в ловушку, и от него мало что осталось, им никто не сообщил. Гриндевальд легко справился с разделением души Темного Лорда. Нужно было подстраховаться, оставить возможность для возвращения всеобщего пугала. Поэтому и были созданы крестражи. Том сам поспособствовал, чтобы частички его души были помещены в реликвии основателей Хогвартса. Он нашел медальон, чашу и диадему. «А сколько всего было крестражей?» – спросила я. «Три, про которые я уже сказал. Точно узнать, что случилось в ту ночь Хэллоуина, не так-то просто. Показания довольно расплывчаты. Я могу с уверенностью сказать одно. То немногое, что осталось от Тома Риддла, поместили в голем и отправили в дом Поттеров. Думаю, что это было сделано для создания легенды». Дед задумчиво смотрел прямо перед собой. Время было выбрано не случайно. Смерть родителей должна была послужить жертвой для ритуала извлечения души из маленького Гарри. Ребенка забрал Дамблдор, якобы для обследования у колдомедика. Петтигрю распылил в детской некое зелье, вызывающее сыпь. А самим Поттерам якобы было нельзя покидать дом. А дальше все пошло наперекосяк. Петтигрю понятия не имел о том, что у Поттеров дома оказался целый арсенал магловского оружия. А может, не придал этому значения. Это заслуга Лили Поттер, я думаю. Так что проделать все тихо не получилось. В гости к старым друзьям зашел Сириус Блэк, а Питер Петтигрю провел через защиту голема с остатками души Тома. Завязался бой, а в это время в доме по соседству проводили ритуал над маленьким Гарри. Голема не так-то просто уничтожить магией, а вот против магловского оружия он не устоял, и часть души несчастного Тома освободилась, что ее притянуло в Гарри. Кто знает, слушать все это было жутко. Так и представлялся малыш, над которым проводили жуткий ритуал в тот момент, когда убивали его родителей. Планировал ли Дамблдор сразу вселиться в тело, или подождать несколько лет? Бедный Том Риддл последним ударом сумел помешать этому мерзкому плану, спасая Гарри, укрепляя связи души с телом. А найти другого ребенка Дамблдор не мог? Спросил Северус. «Думаю, что это не очень просто», — ответил Барти. «Тут слишком многое должно совпасть. Гарри и так родился практически под заказ, а все равно план сорвался. Вот они и решили подождать. Убрали ребенка к маглам, чтобы никто не заподозрил лишнего. Любой маг начал бы с обследования у колдомедиков, они бы точно обнаружили следы темного ритуала. Видимо, какое-то время искали варианты для исправления ситуации, догадались, что нужен был конфликт двух частей души. Я не знаю, что они бы сделали, если бы не жажда славы Дамблдора. Ему так хотелось утереть всем нос, отомстить за презрение, которая окружала его в юности. Вот он и придумывал себе легенду. Работа с Фламилем, победа над Гриндевальдом, куча должностей. Место Диппета ему досталось легко. Тот много болел и привык полагаться на ушлого декана Гриффиндора. Потом удалось свалить отца. В МКМ он прошел уже с легкостью. Устроить камерное сражение Гарри Поттера с големом ему было неинтересно. Он хотел эпического поединка, кучи трупов, разрушений, собственной героической гибели, славы в веках, поэтому и раздували избранность мальчика, который выжил. А после они с Гриндевальдом оказались заложниками своей тактики. Воскрешать Волдеморта и устраивать сражение все равно пришлось. Хотя вы с Поттером и ребятами портили им все, что могли. А когда Гриндевальд догадался, что документы о Нинербе у нас в доме, спросила я. Он долго искал их, вздохнул дед и действовал очень осторожно. Ведь появляться в Германии он не мог, а за этим архивом кто только не охотился. Русские, американцы, китайцы, японцы – это только те, про кого я слышал. Мерлин, у нас дома такая бомба хранилась. Я думаю, что что-то подозревать Гриндевальд начал после истории с Поттерами, сказал Барти. У него просто образовалось много свободного времени, можно было заняться разборкой притащенных из Германии артефактов. До этого приходилось обустраивать тайное жилище, заметать следы, устранять врагов и тех, кто мог помешать реализации планов. Вся эта возня с Риддлом, организациями. А тут вдруг раз, и куча свободного времени. Можно заняться отложенными делами. Да и подзабывать про него стали, можно было кое-какие связи поднять. Так он и вышел на моего деда. А потом в Хогвартс поступили мы с Гарри, проговорила я. И, разумеется, Дамблдор не мог не заметить твоего сходства с Элспид, вздохнул дед. Он ведь без зазрения совести присваивал деньги детей, которых принимали за маглорожденных. Им с Гриндевальдом много было надо. Он и взятки с оправданных упсов поэтому брал. А тут появился шикарнейший шанс и прибрать к рукам наше состояние, и добраться до архивов. Да и со мной разобраться окончательно. Странно, он завидовал нашему дару. Сам он знал несколько языков, но почему-то пытался доказать, что владеет и нечеловеческими. Русалочий язык, надо же такое придумать. Мало того, он всем говорил, что владеет и парсилтангом, хотя все знают, что это врожденная способность. Зависть при отсутствии способностей – страшная вещь. Мы немного помолчали. Как все-таки хорошо, что мне досталась метла Невилла, вздохнула я. Дед кивнул. У меня не было поводов бывать в Хогвартсе, сказал он, а случайно встретиться шансов было мало. Защиту мы бы не поменяли и, скорее всего, просто исчезли бы. Или нас с Барти как-нибудь бы использовали. Ты бы и понятия не имела о нашем родстве, а твой опекун получил бы все. Вероятно, во время турнира на твоем четвертом курсе провели бы ритуал возрождения Темного Лорда, а потом состоялась бы эпическая битва. Страшно представить, сколько людей бы погибло. Дамблдор тоже героически погиб и переселился в тело Гарри. Слава, деньги, положение в обществе, дары Поттеров и Блэков, артефакты Пивереллов. Не получилось. Слава Мерлину, вздохнул Северус. Их даже сообщение о том, что архивы отданы в отдел тайн, не остановило, вздохнул Барти. Они просто не поверили, что мы отдали все, и хотели отомстить и наказать добычу, посмевшую сорваться с крючка. Для этого и запланировали шоу на третьем туре турнира трех волшебников. Тогда шоу сорвалось. Дамблдору уже становилось все хуже и хуже. На пятом курсе случилась уже совершенно анекдотичная попытка добраться до Поттера. Но вы им и тут все испортили. Да еще как, с барабанным боем. Но почему Уизли так верно служили Дамблдору? Наморщила лоб я. Любой бы догадался, что здесь что-то не так. Чтобы догадаться, надо думать, ответил Северус. Флитвик вспомнил одну историю. Молли Прюэт тоже не хотела следовать традициям и старым обычаям. Два ее брата примкнули к Дамблдору. Не удивлюсь, если и на них ставили опыты, как и на мародерах. Она связалась с Артуром, чтобы показать семье свою самостоятельность. Их застали, так сказать, на месте преступления. А Дамблдор быстренько заключил брак. Директор школы имеет такие полномочия в случае, если девица лишилась невинности в школе. Какое-то время она чувствовала себя героиней. Дамблдор помог Артуру получить незначительную должность в министерстве. Хотя я думаю, что он получил бы ее и без протекции. Там желающих практически не бывает. Надавали клятв, считали себя праведниками. Они жили в мире иллюзий. Даже когда стали погибать один за другим, поежилась Мэгги. Барти усмехнулся. Мэгги, чтобы это понять, надо признать себя дураком, наделавшим ошибок. Это очень больно и унизительно, уверяю тебя. В тот момент, когда ты это понимаешь, твой мир рушится. Жить в мире иллюзий намного проще. Виноват не ты, а кто-то другой. А им еще и врагов в нашем лице подсунули. То есть никаких страшных преступлений, спросила я. А я-то думала. В том-то и дело, ответил Барти, не получается из Уизли роковых фигур. Обычный страх наказания за мелкие проступки, желание оказаться на особом положении. И добрый дедушка, ловко играющий на этих чувствах. К тому же Молли и Артур здорово опустились со временем, как я понял. Обычная рутина, постоянная нехватка денег, неустроенный быт. Где тут выкроить минутку, чтобы подумать, как дошли до жизни такой? Молли ведь и не поняла, что ломает планы Дамблдора, когда втолкнула вас всех в комнату, где был шкаф, через который должны были пройти в Хогвартс беглецы из Азкабана. Ей хотелось ваших страданий, унижения. Она даже не подумала, что может лишить директора шикарных заложников. Она уже торжествовала победу, не предполагая и на секунду, что все в любой момент может измениться. Это и стоило ей жизни. Глупость – это грех, который никогда не прощается и всегда наказуем, вспомнилось мне. Именно, кивнул дед. Причем в случае Уизли расплачиваться пришлось всей семье. Это страшно, Гермиона, по-настоящему страшно. Они так и не поняли, что с ними произошло. Все вокруг гады, жадничают, не хотят делиться, не дают пробиться истинным талантам. только ваш бывший староста пытался устроить свою жизнь и заработать честным трудом. Его жалко, а младшие просто омерзительны. Из них кто-нибудь выжил?» – спросила Мэгги. «Что они планировали сделать с Гермионой? Ведь мы бы ее все равно нашли. Насколько я понял, – сказал Барти, – у них были очень занятные планы на ее счет. Я в этом не разбираюсь, но коллеги сказали, что Дамблдора уже нельзя было просто переселить в тело Гарри Поттера. Они слишком затянули, да и проклятие Ридла наложилось. Можно было провести ритуал, при котором душа вселялась в нерожденного младенца. Так что, Гермиона, магический подтвержденный брак и беременность спасли тебя. Меня даже затошнило. Гадость какая. Северус тут же налил мне еще вина. Да как же такое можно? Возмутилась миссис Крафти. Подлость какая. Самое поганое, тихо сказала Мэгги, что у них могло и получиться, если бы они не покусились на Гермиону. Мне в Мунго рассказывали, что такие случаи были. Обычно находили кого-нибудь, кому деньги очень нужны, ну и кто не очень умный. Потому что после такого своего нормального ребенка родить уже не получится. Подселенец все выедает. Силы, магию. Ведьма потом ведьмой останется, но слабый. Болеет и рано умирает. Им хотелось получить меня и барабан, проговорила я. Ну да, наш великий светлый не мог возрождаться от нищей безвестной ведьмы и начинать все сначала. Ему был нужен комфорт, слава и богатство. Надеялись, что отец примет внучку с бастардом и согласится на зятя из Уизли. Барти стиснул зубы. Я до сих пор в бешенстве от этого. А когда выяснилось, что ты уже для них недоступна, решили начать ритуал с младшей сестрой этих идиотов. Тебя планировали использоваться для подзарядки. Ритуал очень многозатратный. А тут еще и истощение Дамблдора. Он много лет жил при поддержке артефактов. Для подпитки предназначались и Сириус Блэк, и Антонин Долохов, и все братья Уизли. Ты, по сути, всем спасла жизнь своим щитом. Честно говоря, Уизли мне спасать совершенно не хотелось, буркнула я. Судя по тому, какими взглядами обменялись мои мужчины, в этот раз рыжие не выживут. А что там Долохов делал? Спросила я. Долохов пал жертвой отцовских чувств, ответил Барти. Он захотел познакомиться с невестой сына и приехал в Лондон. Тут его и сцапали. Ты себе не представляешь, что сейчас творится. Мэгги и Лаванда уперлись, что без тебя о помолвке объявлять не будут. Конечно, не будем. Подхватилась Мэгги. И Гарри с Дином с нами согласны. Разве можно без Гермионы? Мы сами все устроим, ты не волнуйся. Просто мы хотим, чтобы ты была у нас почетной гостьей. И мистер Долохов с нами согласен. И Малфой. И все. И, между прочим, Барти ты сам. Барти покраснел. Не думаю, что это нужно обсуждать сейчас, пробормотал Барти. А почему бы и не обсудить? Ехидно проговорил Северус, и так все с тобой ясно. Давай, приятель, сознавайся и проси благословения. У отца и дочери. Родитель выхлебал бокал вина и смущенно уставился на меня. Ну в общем, сын, сказал дед, думаешь, я не знаю, что это за жук. Мне пикси все рассказали. Барти вздохнул. Шпионы мелкие. Ладно, я хотел просить руки мисс Скиптер. Она прекрасная женщина, у нас много общих интересов. И она в общем она сказала, что карьера для нее важнее материнства, так что, Барти, ну что ты как маленький, сказала я, очень за тебя рада, мисс Скиптер весьма интересная особа, с ней точно не соскучишься, а если для нее важнее карьера, то так даже лучше, захочет понянчить, у нас есть Барти Третий и Элспид, а пресса это сила, леди и джентльмены, вы не думаете, что магическая Британия достойна лучшего министра, ты о ком? Удивился дед. «Ваше здоровье, сэр!» Отсалютовала бокалом я. Мы еще немного посидели. Пора было ложиться спать. Меня торжественно отнесли на руках. «А давай в детскую зайдем?» Попросила я. В большой комнате чуть мерцали два ночника. Рядом с колыбельками чутко бдила домовичка. Она вскочила при нашем появлении, но ничего не сказала. Я с интересом заглянула в колыбели. «Надо же!» Какие раритеты сохранились в нашем доме. На перинках и расшитых пеленках спали мои дети. С ума сойти, такие крохи. Им же столько всего надо. На отдельном столике под чарами стазиса стояли бутылочки с едой. Тихо тикали часы. Над колыбельками покачивались чуть светящиеся бабочки и стрекозки. Как видишь, все в порядке, на ухо сказал мне Северус. Они поели, их выкупали. Сейчас они спят. Не надо будить. Хорошо, я только посмотрю. Посмотри, а потом тебе тоже пора спать, уже в кровати меня накрыло, они хотели их убить, всхлипывала я, таких крошек, и меня, ну, Ты же справилась, меня прижали к себе, и теперь справишься. Тихо, все хорошо, все позади, ну же, да, все хорошо, но, я так и уснула, крепко обняв Северуса, теперь его очередь быть плюшевым мишкой. Кстати, он и с этой ролью справился. Следующий день начался с визита мадам Малкин. Она была счастлива видеть меня в добром здравии и поздравила от себя и всех своих помощниц. На этом торжественная часть закончилась, и понеслось. Образцы тканей, каталоги, мерки. «Мне, наверное, что-нибудь посвободнее надо», — сказала я. «Не волнуйтесь», — портниха понимающе кивала, «никто ничего не заметит. Где надо, будут выточки, где надо, задрапируем». «Позвольте рекомендовать вам бархат. Какое украшение вы наденете? Нужно подобрать цвет. Я решила надеть подаренный на 17-летие жемчуг. Какая прелесть!» — восхитилась мадам Малкин. «Тогда я бы рекомендовала вам оттенок темного шоколада». Я согласилась. Мне нравился этот цвет, он хорошо подходил к моим волосам и глазам, да и жемчуг на таком фоне только выиграет. Полукруглый вырез, свободные рукава, здесь немного подобрать. Передо мной крутилась наколдованная иллюзия. Да, это было в самый раз. Немного домашний вариант, но именно то, что надо для еще не встающей из кресла дамы. Да, сказала я, именно это. И оставьте мне каталог. Нужно будет обновить гардероб. Мадам Малкин расплылась от удовольствия. Вы позволите написать в рекламе, что заказываете у меня? Конечно, мадам Малкин. Я ведь действительно заказываю у вас. Кто-то может и скажет, что есть и более дорогие ателье, тот же Твилфит Титаттинг, но я предпочитаю мадам Малкин. Кто их там знает, этих кутюрье, а хозяйка лучших мантий не только даст совет, но и всегда прислушается к мнению клиента, да и контракт у меня с ней. Заказ доставили уже к вечеру, вместе с букетом роз, а я попыталась осторожно встать, под чутким руководством Северуса и миссис Крафти. Ноги не держали совершенно. «А ты что хотела?» — покачал головой муж. «Это все не быстро. Будешь упражнения делать?» «Буду», — согласилась я. «А как дети? Можно к ним, или пусть их принесут? Посидишь в тенечке на террасе», — сказал Северус, — «а они рядом поспят. Они много спят, так они и должны только спать и кушать», — буркнула я. «Вот они поспят, а ты журналы полистаешь. Или книгу». «Хорошо», — покладисто согласилась я. «Полистаю журналы. Неси». Прием был скромным. Гости надолго не задерживались, но их было реально много. Похоже, что вся магическая Британия жаждала выразить свое почтение и поздравить. Подарки тут же утаскивали домовики. «Гермионочка, какая же ты молодец, а мы так по тебе скучали. Девчонки здорово изменились. Мамочки, у Гарри пушок над верхней губой, и у Невилла страшно важный драка». Немного виноватый Сириус Блэк, благодарный Долохов под строгим надзором Аврората. Шаповалов представил своего старшего сына, который будет вести дела в Англии, они открывают представительство своей фирмы. «Точно знаю, что справиться с нашей местной бюрократией ему помог дед. Рита уверенно держит под руку Барти. Они, кстати, хорошо смотрятся и выглядят довольными. У них действительно может все получиться. Министр с супругой, другие официальные лица. Все-таки фадж мне не нравится. Надо будет деда в министры протолкнуть. Он сам не против, если что, это его мечта, с которой он распрощался уже много лет назад. Предвыборную агитацию мы ему провернем на высшем уровне. Тут главное не забывать про патриотизм. И вообще, проморгали международного военного преступника с целой шайкой. Надо будет какую-нибудь проверку для тех, кто претендует на высокие должности, придумать. Можно будет с невыразимцами по этому поводу посоветоваться. Совсем закручивать гайки ни к чему, но обыватели должны проникнуться. Тут нам Рита поможет. Ой, еще столько вопросов осталось. Дары смерти, например. Что там с кольцом? С палочкой? Что-то мне подсказывает, что Дамблдор был номинальным владельцем артефакта, а ему все равно, как победят предыдущего владельца. Сдается, что удар табуреткой по голове сделал ее хозяином Северуса. Как бы кто ни пронюхал, что за палочка. Храниться она может в любом месте, главное, кого признает хозяином, и лежит ли все еще колечко в тайнике в хижине Гонтов, или его уже давно приватизировали. А пока улыбаемся и машем, позируем для колдофота и радуемся жизни. Неужели действительно все, и больше не будет новых пакостных приключений? Вот было бы здорово, а? На ноги меня поставили довольно быстро. Магия – это магия, зелье, массаж, упражнения. И вот я уже могу спокойно спускаться по лестнице и уверенно колдую. Миссис Крафти покинула наш дом, оставив мне на прощание кучу интересных схем для вязания. Я заказала ей на память красивый кулон на золотой цепочке. Она ужасно растрогалась. На меня тут же навалили кучу переводов. Прискакали гоблины со своими пластинками. Как оказалось, они нашли место, где мог находиться город Атлантов, жаждали приступить к раскопкам и нуждались в моих консультациях. Жизнь завертелась с бешеной скоростью. Мы с Северусом сыграли официальную свадьбу, вместе с Бартиеритой. Объявили о помолвках Гарри и Мэгги и Лаванда с Дином. Экзамены на ШПА я сдавала со своим курсом, аппарируя к Хогвартсу. Дети подрастали, домовики еле справлялись с шустрыми маленькими магами. Магические выбросы у обоих начались очень рано. Больше всего Элспит и Барти III любит своего прадедушку. Я бы не сказала, что они из него веревки вьют, но он явно наверстывает все, что не додал в свое время родному сыну. Но и Барти не в обиде. Он по-настоящему счастлив с Ритой. Дед легко выиграл следующие выборы и стал министром магии. А примерно через 2 года после описанных событий, тихим летним вечером, когда все семейство наслаждалось отдыхом в беседке, а дети играли на лужайке, к нам аппарировала Дилли. «Мистер Крауч, там странная штука у ворот, а в ней маглы. Они звать Краучи. Маглы, зовущие Краучи». К воротам двинулась вся компания, включая зашедших в гости Гарри и Мэгги. За решеткой виднелся автомобиль, а у ворота чем-то негромко переговаривались мужчина и женщина. «Дорогая, ты уверена, что это здесь?» «Да, он мне показывал». «Джейн?» Страшно удивился Барти. Дед открыл ворота. «Мистер Грингер, миссис Грингер, ох, здравствуйте, сэр!» Обрадовались неожиданные гости. «Извините, пожалуйста», смущенно проговорила Джейн Грингер. «Я понимаю, что все это очень некрасиво, но дело в том, что я потеряла все контакты с вашим миром, а Эдвин он. Похоже, что мой новый братец родился магом». Гостей запустили внутрь. Барти замер. «Интересно, что там с его клятвой?» Хотя она не распространялась на случай, если Джейн сама подойдет к нему. Из машины извлекли мальчика лет 5 на вид, который был невероятно похож моего отчима. «Интересно, как бы выглядел тот Эдвин, если бы не лишняя хромосома?» «Гермиона?» – переспросила Джейн. «Ты такая-такая. Мама, познакомься. Это Северус, мой муж», – сказала я. «Вон там играют Барти и Элспит, твои внуки. А это Рита, жена Барти. Это Гарри, жених Мэгги. Остальных ты знаешь. Ты вышла замуж». Она была такая виноватая и испуганная. «У вас что-то случилось?» – спросила я. «Мы ужасно перепугались», – сказал мистер Грингер. «У него были небольшие, как вы их называете, выбросы. Ничего особенного, игрушки летали. Один раз разбитая тарелка склеилась. Мы с женой поняли, что это такое. Значит, в 11 лет придет кто-то с письмом из этой вашей школы. Но то, что случилось вчера, это ужасно. Этот гаденыш Джош Грауп, он за всеми следит». Джейн трясло. Как-то сделал снимок через окно. У него, как оказалось, какая-то супераппаратура. Эдвин как раз поднял в воздух игрушку. Теперь этот снимок есть в интернете. Джон написал, что это фотошоп, а этот мерзавец, он собирает на своем сайте подписи, чтобы доказать, что снимок подлинный, и ищет добровольцев, чтобы следить за Эдвином. В полиции нам отказали. Уехать тоже не выход. А Эдвин, для них это развлечение, а что будет с нами и мальчиком, никого не волнует. Пожалуйста, помогите. Ее усадили, дали ей чашку с чаем. Эдвину я тут же наколдовала разноцветных бабочек. Дед качал головой. История была мерзкая. Рита закусила губу. А что такое фото? Как вы сказали, и все остальное, Гарри, как оказалось, был в курсе и принялся объяснять. Хотя он, наверное, от своего кузена набрался. С Дурслями общение возобновилось вскоре после окончания Хогвартса. Гарри было очень важно ткнуть носом тетушку с дядюшкой, что никакой он не преступник, а очень даже приличный маг из хорошей семьи и с большим состоянием. Я его отлично понимала, если что. Так вот, было задумано представление невесты тетушки. В качестве подтверждения своих слов он пригласил меня с Северусом, Барти с Ритой и Сириуса Блэка. Дурсли сперва офонарели от такого нашествия, но мы все выглядели солидно и достойно и вели себя прилично. Мистер и миссис Дурсли быстро оценили стоимость одежды и неброских украшений, а потом Барти углядел некий артефактик среди безделушек на каминной полке. Ну да, не просто так Гарри с трудом терпели в этом доме. После полной проверки у Вернона и Дадли исчезли проблемы со здоровьем, а Петуния просто расцвела. Так вот, увлечение компьютерными играми у Дадли сохранилось. Более того, Он сейчас сотрудничает с фирмой, которая их производит, пишет сценарий для стрелялок и стратегий, придумывает спецэффекты, неплохо зарабатывает. Так что ничего удивительного, что Гарри, который теперь заглядывает к родне в гости и не забывает поздравлять с праздниками, разбирается в современных технологиях. А я выклинчила у миссис Дурсли рецепт того самого торта, который пострадал перед нашим с Гарри вторым курсом. Вещь фантастически вкусная. Правда, большую часть традиционно съедает Барти. Он у нас главный сладкоежка в семействе. Это может быть очень серьезно, сказал Северус. В азарте люди способны легко переступить грань, которая отделяет обычное любопытство от жестокости. Стираем память, я поговорю с Дадли, сказал Гарри, можно будет хакнуть и удалить сайт этого типа. Даже если Дад сам не сумеет, у них в фирме есть спецы. Раз хотят начать травлю ребенка, все нормальные люди помогут. И на полицию можно будет наехать. Я подумала о несчастном случае, но благоразумно промолчала. Нужно дискредитировать этого типа, внесла предложение Рита, сделать так, чтобы ему никто не верил, какие бы правильные и очевидные вещи он ни говорил. Пусть считают его вруном и фантазером. Но я бы для начала с ним побеседовал, сказал дед. У вас есть его адрес? Возьму с собой Паркера, а вы пока побудете у нас. Мэгги, ты не осмотришь мальчика? Да, конечно. Мэгги достала волшебную палочку. Привет, Эдвин. Эдвин заозирался испуганно, но Гарри выпустил свой патронус и заставил его облететь вокруг мальчика, отвлекая того игривой ящеркой. Надо сказать, что патронус Поттера не изменился со школы, хотя я была уверена, что у него, по меньшей мере, будет Василиск или еще кто-то не менее грозный. Но нет, юркая ящерица казалась совершенно безобидной, впрочем, лишь до тех пор, пока не открывала пасть. Барти вызвал Дилли и приказал принести вина и закусок. «Мне нельзя», — ответил мистер Гринджер, — «я за рулем. То есть, если меня остановит полиция и выяснится, что я выпил, то будут большие неприятности. Доставим в лучшем виде», — махнул рукой Северус. «А машину переместим порт-ключом. У Гарри очень хорошо получается». Тот важно кивнул. Порт-ключи он делал изумительные. Миссис Гринджер сперва следила, как Мэгги проверяет Эдвина, потом перевела взгляд на моих обормотиков. Элспид сосредоточенно отвинчивала голову плюшевому зайцу, а Барти тянул его за задние лапы. Игрушка вяло трепыхалась. «Элли, зайчик уже больно», — сказала я. «Нет», — заявила маленькое чудовище. «И что с этим поделаешь?» — пробормотал Барти второй. «Будем надеяться, что до живых зайцев дело не дойдет». Тут сладкая парочка соизволила обратить внимание на гостей. Заяц был временно помилован. На Эдвина только посмотрели, там колдовала Мэгги, и малыши знали, что мешать нельзя. А вот двое маглов в непонятной одежде, это было интересно. «А я бы испугался», — продолжал комментировать Барти. «Я подхватила дочку, а Северус — сына, очищающие на руки и по чашке молока в руки, и тарелочку с печеньем поближе. Угощение отвлекло от гостей. Надо же», — пробормотала миссис Гринджер, — «я стала бабушкой. Я вот себя дедушкой совершенно не ощущаю», — пожал плечами Барти. «Скорее дядюшкой. Главный дедушка у нас – отец». Рита, посмеиваясь, разливала чай и вино. Мистер Гринджер все-таки решился и отпил из бокала. «Восхитительное вино», – пробормотал он. «Я часто вспоминал, как вы с мистером Краучем нас угощали. Меня в дедушки примете?» С удовольствием, – улыбнулся Северус. Миссис Гринджер постепенно успокаивалась. «Неужели она думала, что я буду сводить с ней счеты? Это было бы глупо. Ее страх за ребенка абсолютно понятен. Да и то, что она не сразу начала искать нас, узнав о магии Эдвина, говорила в ее пользу. Гринджеры собирались сами справляться с проблемами, а охота на Эдвина могла иметь чудовищные последствия. И дело не только в тотальной слежке. Необычным ребенком могли заинтересоваться религиозные фанатики, а то и исследователи. «Можно?» Она протянула руку к Элспид. «Конечно», — ответила я. «Элли, поздоровайся с бабушкой». «Бабушка». Глаза малышки загорелись. «На бабушек у нас был дефицит». Элспид решительно слезла с моих колен и направилась знакомиться. Барти III последовал за ней. Хотя он был старше на целых 15 минут, заводилой в этом дуэте была сестричка. Братик привычно следовал за лидером. При этом он был более основательным. Отвлечь от цели его было намного труднее. Бабушка им понравилась. «Пойдемте в дом», — предложила я, — «становится холодно. Мистер Крауч может вернуться не скоро». Гринджеры потрясенно рассматривали волшебный дом. На картины подтягивались дорогие родственнички. Так как сейчас было лето, то сэр Фрэнсис гостил у нас. Старые друзья привычно надирались на пейзажи над диваном. «Ой», — сказала миссис Гринджер. «Джентльмены», — строго сказала я, — «отвлекитесь на минуту. У нас гости. Какая прелесть!» — обрадовался сэр Реджинальд. «Давайте выпьем и споем». Более трезвый сэр Фрэнсис грациозно поклонился. Сэр Юлиус посмеивался в бокал. «Отравил всех опять, что ли? Вроде не похоже. Но это же...» пробормотал мистер Гринджер. «Разрешите представить», — улыбнулся Барти. «Мистер и миссис Гринджер, сэр Фрэнсис Дрейк, друг нашей семьи, и наши дорогие родственники, сэр Юлиус Принц и сэр Реджинальд Крауч. Дети утомились, домовики отправили их в детскую. Эдвин пока держался, сидя на коленях у своего отца. Мы продолжили неспешную беседу за чашкой чая. Дед вернулся к ужину. «Ничего не понимаю», — сказал он, принимая бокал с коньяком из моих рук. «Никогда с таким не сталкивался. Кошмар какой-то. Что случилось?» — спросила Рита. «Мы достаточно легко нашли этого типа», — начал рассказывать дед. Он ни секунды не отпирался от того, что сделал снимки. «Меня потрясло другое. Он так и не понял, почему мы недовольны. Когда я сказал, что он отравит жизнь ребенку и его родителям, которые ему ничего плохого не сделали, этот тип удивился. Какой ребенок? Это его звездный час. Нехорошие родители чудо-мальчика пытаются лишить его славы. Он найдет на них управу и выведет на чистую воду. Он весь в этой своей реальности. Какие-то рейтинги, что там еще? Живые люди, их жизнь его совершенно не интересуют». Рита покачала головой. Что бы ни писала о ней Роулинг, совесть у нашей акулы пера была. Она могла вдребезги разнести репутацию политика, но гоняться за маленьким мальчиком не стало бы никогда. Гарри вздохнул. «Я слышал о таких вещах», — тетя Петуния рассказывала. «Самое мерзкое, что есть люди, которые сами готовы на все ради призрачной славы. Поэтому на страдания тех, кто отстаивает свое право на частную жизнь, смотрит с пренебрежением. Все для развлечения, а развитие техники дает нечистоплотным личностям колоссальные возможности. Владельцы средств массовой информации для вида возмущаются, но платит большие деньги за эксклюзив. Мы от этого избавлены. Возможно, пока. Нет уж», — заявила Рита. «Совесть еще никто не отменял». «Да», — кивнула я, — «всегда нужно думать о последствиях. Ломать чужую жизнь ради...» «Да, собственно, ради чего? Этот тип больше никому не испортит жизнь», — сказал дед. И так сказал, что задавать вопросы не стал никто. Все сразу стало понятно. Мы пригласили Гринджеров к ужину. Потом Гарри настроил порт-ключ, а Северус и Барти помогли им аппарировать. «По-моему, ты не рада», — заметил дед. Я пожала плечами. «Не знаю, это все непросто. Помощь надо, но, думаю, что они тоже все понимают», — сказал Барти, — «и не будут злоупотреблять знакомством с нами. А обеспечить осмотр колдомедика и подобрать нужную литературу легко. Это делают и для совершенно чужих людей». «Наверное, ты прав», — согласилась я. Гринджеры действительно не злоупотребляли новыми возможностями. Хотя дед и купил им сову, чтобы они, случись что, могли обратиться за помощью. Правда, больше ничего плохого не случилось, и сова носила только открытки с поздравлениями по случаю праздников. Отгремели свадьбы Гарри и Мэгги, затем Лаванда и Дина. Гарри сумел вернуть в рот Сириуса. Тот не мог ни на что претендовать, но жить ему стало намного легче. Долохову удалось выбить помилование, так что он вернулся в Англию и пытался быть Дину настоящим отцом. В Хогвартсе вводили новые предметы, а я была завалена работой, и мне это нравилось. Барти III и Элспид росли сильными волшебниками и радовали всю нашу компанию. Дед стал их по мелочи учить осваивать родовые дары. Кто знает, что из них получится. Кстати, они продемонстрировали неплохие способности к зельеварению. Северус ходит, задрав нос, и заявляет, что не только Краучем есть чем гордиться. Принцы полукровки тоже кое-что могут. А когда Эдвину пришло письмо из Хогвартса, то я провела все семейство Гринджеров через проход в дырявом котле. Им всем там было интересно. Кстати, братец тоже поступил на Гриффиндор, а на очередной Хэллоуин. Чуть левее, дорогая, где-то тут по преданию был зарыт клад. А во, какая вспышка. Довольный гоблин что-то отметил в своих записях. Мы опять нашли что-то интересное. Над домами внизу взлетали фейерверки. Волшебники на метлах сопровождали нашу кавалькаду. Над Британией неслась дикая охота. Надеюсь, что вызывать армию всех павших за родину бойцов мне не придется. Пусть у нас все будет хорошо.